вперед, Клод. Когда начинаешь задумываться, теряешь напрасно время и покой. Мы будем скоро у Малахова кургана. Этот мертвец не должен нас пугать. Нам следует выполнить нашу задачу. Олимпио потушил фонарь и прошел мимо трупа, занявшего большую часть хода. Он мог бы служить им предостережением. Если бы они возвратились, то застали бы слугу Эндема за работой и могли бы еще найти выход. Но довести до конца взятую на себя задачу они считали долгом чести и не подумали об опасности, о которой предостерегал их труп погибшего в воде солдат. Молча шли они по мокрому темному ходу. Они находились уже почти под валами укрепления, известного под названием Малахов курган. Занимая большой четырехугольник, это укрепление служило ключом к Севастополю. Грохот пушечных выстрелов глухо отдавался в ходе, но ядра попадали в отдаленные части крепости. Союзные батареи, чтобы не повредить опасной экспедиции в подземелье, обстреливали не Малахов курган, а Севастополь, стараясь привлечь туда главные силы защитников и облегчить таким образом задачу наших смельчаков. Друзья не заметили, что по левой стороне хода была заржавевшая дверь, которую можно было поднять вверх, как большой засов. Так как она находилась у самого пола, то они не могли ее нащупать. Уже было за полночь, когда они пришли к концу темного хода. Ни один луч света, ни один звук не давали им знать, что они находятся у выхода. Нога Олимпио ударилась о ступеньку. Он понял, что здесь начинается лестница. Он подождал маркиза, который был в нескольких шагах от него. «Мы у лестницы, которая, вероятно, ведет во внутреннюю часть кургана», — сказал он тихо. «Наверху, кажется, есть дверь, которой оканчивается лестница». «Пойдем наверх. Мы достигли своей цели», — возразил Клод де Монталон. Олимпио прислушивался. Наверху поблизости не было слышно ни голосов, ни шагов. Оглушительные крики пожарной команды, разрушавшей дома, зажженные неприятельскими бомбами, и топот скачущих лошадей доносился до них издали. «Я думаю, что мы пришли в хорошее время», — прошептал Олимпио, ступая по сырым и скользким ступеням. Лестница была сложена из камней. Ее верхние ступени были совершенно сухи. Выход состоял из высокого свода, в котором находилась деревянная дверь, ведущая во внутреннюю часть кургана. Олимпио долго ощупывал ее и, наконец, обнаружил замок. Он нажал левым плечом на дверь, послышался треск. Они стали прислушиваться, не идет ли кто, услышав шум. Все было тихо. Никого, кажется, не было вблизи. Прохладный, освежающий ночной воздух и красновато-темный полусвет, который в сравнении с темнотой хода мог казаться ярким, благотворно подействовали на друзей после долгого путешествия во мраке. Этот свет исходил частью от луны, частью от пожаров крепости. Осматриваясь вокруг, Олимпио достиг вершины. Караула нигде не было. Перед глазами Олимпио была местность, поросшая травой, где паслось множество лошадей. Он с маркизом вступил внутрь Малахова кургана. Их обступили высокие и толстые стены. Неподалеку от места, где были установлены орудия и лежали ящики со снарядами, они увидели несколько низких домов, окна которых были освещены. Там и сям узкие проходы вели к бастионам и батареям кургана. На левой стороне находились ворота и подъемный мост, через который можно было свободно проходить к Севастополю. Все солдаты были заняты. В некотором отдалении было видно, как подъезжали и отъезжали кареты, маршировали небольшие отряды солдат. Налево от ворот и подъемного моста расхаживало взад и вперед несколько караульных постов. Несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали им, затея была слишком смелой и рискованной для обоих друзей. Если бы какой-нибудь русский обход попался неожиданно им навстречу, они бы без сомнения погибли. Но Олимпио и Маркиз не знали страха. Под покровом темноты они тихо пошли вперед. Скоро они достигли одной из крупных батарей и вступили в самую крепость. Она была так построена и так укреплена, что штурм этого пункта стоил бы французам громадных жертв. Олимпио и Маркиз с высоты укрепленного здания могли видеть при вспышках выстрелов лагерь своих друзей. Быстро повернули они к соседнему бастиону. Он был пуст. Горчаков стянул всю артиллерию в крепость. Это укрепление, лежавшее правее относительно расположения французских войск, было ниже, и на него было легче взобраться. Здесь бомбы могли причинить больше вреда, так как эта часть была возведена за короткое время, и стены здесь были тоньше, чем у других прилегавших строений. Оба друга тотчас же оценили это благоприятное обстоятельство, сосчитали расставленные орудия, хорошо заметили их направление и более удобные для штурма пункты, и, осмотрев следующие, более сильные окопы, они решили, что штурмовать нужно именно эту часть, которая, хотя снаружи мало обнаруживала свои слабые стороны, но в глазах обоих разведчиков казалась самым удобным местом для нападения по своей слабости и недостаточному вооружению. «Ни в каком другом месте нападение не может совершиться так удачно», — прошептал Олимпио. «Имел ли ты внизу хотя бы малейшее понятие об этом слабом месте?» «Мы должны хорошенько заметить себе расположение этого шанса, так как снаружи все они имеют одинаковый вид. Он лежит от нашей батареи направо. Поверь, что лучшего пункта нельзя придумать. Это место надо брать приступом». Разведчики намеревались уже оставить укрепление, которое они второй раз исследовали, чтобы еще раз убедиться в правильности своих выводов, как вдруг услышали вблизи барабанный бой. «Черт возьми!» — вскричал Олимпио, схватив Клода за руку. — Если не ошибаюсь, сюда приближается обход. — Скорее отсюда. Мы узнали все, что нам было нужно. Возвратимся назад. — Если только не поздно, — сказал Маркиз. Олимпио дошел до выдающейся части стены, чтобы еще раз осмотреть это место, и проклятие сорвалось у него с языка. Меньше чем в 100 шагах от него он увидел приближающийся отряд русских, направлявшийся к тому шансу, на котором он находился с Маркизом. Если бы даже им удалось скрыться на какое-то время где-нибудь за орудиями, солдаты все равно обнаружили бы их, и тогда они были бы приговорены к виселице, как поступали русские со шпионами. Незавидно было положение обоих друзей, и трудно было найти выход. «Мы должны скрыться во что бы то ни стало», — пробормотал Маркиз. «Следуйте за мной. Наверху, около входа, которого солдаты сейчас достигнут, стоят какие-то снаряды. Поспешим туда и спрячемся. Будем лежать до тех пор, пока не будет возможности незаметно возвратиться назад. Теперь 2 часа. Около 4 мы должны быть в нашем лагере». Нельзя было терять ни минуты. Барабанный бой приближался, Олимпио и Клод побежали к укрытию. В попыхах Олимпио потерял свою военную фуражку. Он не смог ее поднять, потому что едва успел скрыться между орудиями. Стоя рядом с Маркизом, он скрежетал зубами и что-то бормотал. Отряд солдат, осматривавший батареи здания, уже прошел то место, где скрывались Олимпио и Клод. Они уже рассчитывали, как только патруль повернется к ним спиной, быстро добраться до дверей подземного хода, как командующий офицер сделал шаг назад. Он увидел на земле кепи Олимпио и подумал сначала о неаккуратности одного из своих солдат, но когда он саблей поднял его с земли, то тотчас узнал, что оно принадлежит французскому офицеру. У него вырвалось несколько слов, которых наши друзья не могли расслышать. Видно было, что он приказал обыскать весь шанс. Олимпио и Маркиз поняли всю тяжесть угрожающей им опасности. Они скоро решились. «Что бы там ни случилось, мы должны уйти», — прошептал Клод своему другу. Они не должны нас найти здесь. Русский офицер поставил несколько своих солдат с заряженными ружьями при входе, между тем, как другие обыскивали все пространство. Он, извергая угрозы, бросался взад и вперед, чтобы не выпустить шпионов. Дорога, по которой должны были пройти Олимпио и Маркиз от своего укрытия до дверей подземного хода, была длиной не более чем в 50 шагов. Но она шла мимо постов, расставленных русским офицером при входе. Они немедля оставили густую тень снарядов, за которыми так долго стояли, и поспешили через слабо освещенную площадь. Отдаленный гром пушек и крики, которые доносились из крепости, казалось, благоприятствовали им, заглушая шум их скорых шагов. В эту минуту русский офицер увидел две бегущие фигуры. «Слушай!» — крикнул он расставленным постам, показывая на убегающих приятелей. «Пали!» Пять выстрелов раздались почти в одно время. Пули просвистели мимо Олимпио и Маркиза, но ни одна не попала в них. «Бонжур, мсье!» — сказал Олимпио насмешливо офицеру, с яростью гнавшемуся за ними с обнаженной шпагой. Офицер видел, что расстояние, отделявшее бегущих, помешает ему схватить их, но он мог думать, что они попадутся в руки другим солдатам. Видя, что они побежали к двери, ведущей в подземный ход, офицер понял, каким образом они попали в крепость. Еще несколько выстрелов были им посланы вслед, но пули ударялись в стену около двери, которая вела вниз к проходу. Вдруг, казалось, в голове русского офицера, видевшего, что враг невредимо уходит, блеснула какая-то мысль, озарившая его широкое бородатое лицо радостной улыбкой. «Бонжур, мсье», — сказал он, торжествуя, и тотчас приказал окружить дверь солдатам с заряженными ружьями. «Вы ответите своей головой, если оба шпиона попытаются уйти в курган, или застрелите их, или приведете ко мне живыми. Загородите вход». Он бросился в сопровождении нескольких солдат к крепости. Отсюда он добрался до крепостных рвов, наполненных водой. Он задумал страшный план. Скоро он достиг места, где находился большой железный засов, отделявший подземный ход от рвов, расположенных ниже уровня воды. С помощью своих солдат он, несмотря на то, что ржавчина, покрывавшая засов, сильно затрудняла дело, приподнял его. Плеск и водоворот на поверхности воды показали ему, что вода устремилась в подземный ход и скоро должна нагнать бегущих. Еще несколько ударов прикладом о железный засов подняли его совсем. Офицер подумал с радостной улыбкой, что оба неприятеля не уйдут от воды. Он оказал крепости большую услугу этим решительным шагом. Не только шпионы должны были погибнуть, но и быстро устремившаяся вода должна, по его расчету, наполнить в несколько минут траншеи осаждающих и заставить замолчать их батареи. Следовательно, она разрушит всю утомительную, тяжелую работу французов уже в эту ночь. После этого он направился к военачальнику Горчакову уведомить его о случившемся и о своем распоряжении. Ожидания его сбылись. Князь был так обрадован этим решением, обнаружившим такое присутствие духа в офицере, что повысил в чине и похвалил перед собранным штабом за его решительный поступок. «К утру мы увидим благоприятные последствия этого шага», — сказал Горчаков. Неприятель, вероятно, нашел этот подземный ход при своих земляных работах и очень обрадовался. Но эта радость теперь сменится ужасным унынием, ибо глупцы узнают, как гибелен для них этот ход. Их траншеи, стоившие им бесчисленных жертв и совершенно устроенные, наполнятся водой, и вся их трудная работа обратится в нашу пользу. Пушки замолкнут, и когда взойдет солнце, мы увидим, как побежит вытесненный водой неприятель, оставляя свои орудия. Они узнают, что Севастополь неприступен, и что всякий достигнутый успех становится на другой день гибельным для них. Глава 15. Придворный праздник. В это время принц Камерата вступил в Париж под именем Октавио Донси. Он остановился в одной из лучших гостиниц и без опасения появился в свете, так как никто не мог узнать в нем принца. Трудности похода и черная густая борода совершенно изменили Камерат. К тому же сильный загар и офицерский мундир как бы превратили его в нового человека. Конробер в одном из своих донесений императору не преминул вместе с именами Олимпио и Маркиза упомянуть также и имя храброго графа Октавио Донси и отозваться о нем как о величайшем герое, заслуживающем больших наград и почестей. Он послал его в Париж с последними известиями с театра войны, чтобы его великие заслуги были там по достоинству вознаграждены. Принц с радостью принял это поручение, не столько из честолюбия, сколько потому, что ему выпадал случай снова увидеть Евгению, к которой он когда-то был неравнодушен. Откроется ли он ей или нет, этого он еще не решил окончательно и предоставил решить времени. Прибыв в Париж, он отправился в Тюильри и получил аудиенцию у императора. Людовик Наполеон любезно принял его, выслушал известия о перемене командующего и успехах армии и пригласил графа участвовать в празднике, который будет дан на следующий вечер в Тюильри. Он не узнал переменившегося принца Камерата. Да и мог ли он предполагать, что тот под другим именем снова встанет на его пути? Разве его не известили о смерти пленника в Ля-Рокет? Камерата должен был рассказывать, как он вступил в армию волонтером, как он отличился и стал быстро продвигаться по службе. Наполеон слушал и одобрительно качал головой. По его лицу было видно, что он приготовил какой-то сюрприз герою битвы при Инкермане. Он всматривался своими черными быстрыми глазами в смуглое обросшее бородой лицо молодого графа Донси, как будто стараясь что-то припомнить. Но тот умел владеть собой и отлично держал себя все время, которое пробыл у императора. Наполеон подал ему руку. Камерата ее не поцеловал. Он только прикоснулся к ней и поклонился. Это удивило императора. Однако ему понравилась гордость молодого графа. «Итак, до свидания, граф», — заключил он разговор. «Когда вы думаете возвратиться на место ваших славных подвигов?» «На другой день после праздника, в котором я буду иметь честь участвовать», — ответил Камерата. «Я надеюсь еще поспеть к штурму Севастополя». «Желаю вам этого. А пока наслаждайтесь здешней жизнью и почестями, на которые вы имеете полное право». Уже стало смеркаться, когда принц Камерата отправился к Долорес, чтобы по возвращении в Крым сообщить своему другу достоверное известие о ней, а ей передать сердечный поклон Олимпио. Воспользуемся этим временем и посмотрим, какие события и перемены произошли в Тюильри и его обитателях. Людовик Наполеон не знал, что Бачиокки, служивший им обоим за немалое вознаграждение, рассказал Евгении о его свидании с прекрасной сеньорой Долорес. Впрочем, это обстоятельство и не могло сильно ее обеспокоить, так как любовные интриги и бесчисленные ночные приключения Евгении некоторым образом давали ему право не стеснять и себя в этом отношении. Графиня Монтихо сумела пленить своими прелестями и приковать к себе внимание Людовика Наполеона до тех пор, пока он, опутанный ее интригами, не предложил ей короны. Достигнув цели и став императрицей, она забыла всю сдержанность и все опасения. Что Евгения никогда страстно не любила невидного собой и уже немощного Людовика Наполеона, очень понятно, тем более, что другие, более красивые мужчины добивались ее расположения, и она была так прелестна, что у нее никогда не было недостатка в обожателях. Евгения, пленив Людовика Наполеона, так его томила, что он окончательно попал в ее сети и сделал ее императрицей. Но до и после этого брака он имел столько любовных интриг, что им не в чем было упрекать друг друга. Раньше, чем прелестная Долорес обратила на себя внимание Людовика Наполеона, тот питал страсть к герцогине Кастильоне и, несмотря на брак с Евгенией, платил дань красоте графини Гордон, своей давнишней любовнице. Потом он оказывал предпочтение обеим прелестным графиням де Марсо, а Софье Говард и говорить нечего, так как он пользовался ею преимущественно для достижения своих целей. Маргарита Беланже, письма, которые нашли в 1870 году в Тюильри с собственноручной подписью императора, замыкала длинный ряд его метресс. Он думал еще когда-нибудь воспользоваться этими письмами. Тотчас после своего брака с Евгенией Монтихо Людовик Наполеон побудил Софью Говард оставить Париж и поселиться во Флоренции. Но она не могла долго там оставаться. Она была женщиной и никогда не могла забыть любви и тех надежд, которые ее когда-то воодушевляли. Во время крымской кампании Софья Говард возвратилась в Париж. Император сделал ее графиней Борегар, подарив ей имение того же имени, лежащее между Парижем и Версалем. Легко понять, что императрица, следуя своим наклонностям, не должна была особенно воздерживаться, если не хотела отставать от своего супруга, и мы в самом деле увидим на предстоящем придворном празднике, что она не знала никаких пределов в своих сердечных влечениях и предавалась минутным прихотям более, чем бы следовало супруге, имеющей хоть малейшее притязание на верность, неразлучную с понятием о супруге. В это время Евгения боялась Софьи Говард несравненно меньше, чем сеньоры с Вандомской площади, и потому понятно ее желание освободиться от последней, особенно когда она убедилась в Версале, что Бачиоки не преувеличивал ее достоинств. Людовик Наполеон не подозревал, что его супруга знает от этого сплетника почти о всех его любовницах. Он доверял ему все, а тот, при всяком случае, изменял ему. Но не только один Бачиоки был дурным и вероломным слугой. Все тюильрийское общество со всеми доверенными лицами Наполеона состояло из подобных людей. Один прусский граф, бывший в свите прусского наследного принца и поставленный в необходимость сделать первый визит в Тюильри, выразился про это общество следующим образом. «Дамы все как будто принадлежат к Демимонде, а мужчины...» При виде их у меня невольно появлялась мысль придерживать свой карман или ощупывать бумажник и часы, чтобы убедиться в их существовании. Во Франции, как в настоящее время в Испании, образованная часть общества решилась держаться вдали от правительства. Она не только не вела никаких отношений с новыми обитателями Тюильрийского дворца, но и даже смотрела с презрением на тех из своей среды, которых переманило туда золото Тюильри. Об обществе, которое 17 лет окружало Наполеона и его супругу в прекрасных залах старинного королевского французского дворца в Париже, говорили следующим образом. «Пусть господин префект Гаусман, эта наполеоновская креатура, вычищает парижские улицы. На деле оказывается, что сор с улиц поглощен атмосферой салонов и клубов. Если так будет продолжаться, то столица цивилизованного мира приобретет благодаря буйствам черни такую же дурную славу, как какой-либо новый город в Канзасе или поселение на калифорнийских золотых россыпях. И этот-то деморализованный до костей испорченный народ дерзнул в 1870 году начать войну. Конечно, Франция наказана, но пусть она не пренебрежет этим предостережением в будущем». Но возвратимся к тому вечеру, в который предполагался большой праздник в маршальском зале, куда приглашен был и граф Октавио Донси. Кроме некоторых посланников с их супругами, собрались здесь министры Барош, Персиньи и Виера, министр финансов Фульт, Морни, сводный брат императора, префект полиции Мопа и префект Парижа барон Гаусман, которого все звали императорским пашой. кроме них здесь было множество тех вечно преданных и подобострастно улыбающихся лиц, в которых нуждался и которыми пользовался двор Людовика Наполеона. Еще со времени победы при Инкермане зал был украшен штандартами и знаменами, увитыми лаврами. Вторая империя отлично умела приписать себе победу союзников и тем поддержать свой престол. Наполеон I презирал такого рода комедии. Они не были ему нужны, и однако его орлы пали во прах. Этого не должен бы забывать Людовик Наполеон. В залах говорили о походе и о подвигах армии. Крым привлекал всеобщее внимание. Только осыпанные бриллиантами дамы занимались по своему обычаю туалетами, болтали о балах, опере и других тому подобных вещах. Гости все прибывали. Наконец явился граф Октавио Донси, отличенный конробером офицер, известный большинству присутствовавших только по своей военной славе. Единственный человек, которому он представился при своем вступлении в Тюильри, был Персиньи, который встретил его и познакомил с остальными высокопоставленными лицами. Гаусман, болтая с Фулдом, показывал, будто не замечает молодого выскочки и говорил о важных делах, о расширении бульваров и своих, как ему казалось, блестящих планах. Вильера и Морни, напротив, скоро разговорились с принцем Камерата, и это, конечно, было для него опасной минутой. Узнай его Морни, ему угрожала бы серьезная опасность. Однако принц, рассчитывая на перемену в своей внешности, так хорошо сыграл роль, что Морни не узнал своего противника. Какие-то особенные ощущения овладели принцем Камерата, когда он появился в этом кругу. Он сознавал опасность предпринятой им игры, но именно эта опасность доставляла ему особенное наслаждение. Он должен был обуздывать себя, чтобы не сказать Морни какую-нибудь колкость, чего ему сильно хотелось. Но роль его еще не была сыграна, и он не желал преждевременно выдать себя. Беседа прошла благополучно, Морни и не подозревал, с кем разговаривал. Когда при представлении произнесли слова «граф Донси», Морни не подумал о принце Камерата, с которым некогда имел такое сильное столкновение. Залитые светом залы заполнились, зеркальные стены отражали собравшееся общество, золотые рамы картин блестели, с галерей, украшенных знаменами, неслись звуки музыки. Шелк, бархат, атлас шумели и сновали по паркету, драгоценные камни сверкали на обнаженных плечах и грудях, нежное благоухание наполняло комнаты. В это время Бачиокки возвестил о появлении императорской четы. Гости образовали полукруг, вошли пажи, а за ними император и императрица, сопровождаемые звуками придворной музыки. Людовик Наполеон по своему обыкновению был во всем черном, только орден почетного легиона блестел на его груди. Евгения, напротив, была в этот вечер воплощенной роскошью, блеском и красотой. Она до того поразила Камерата, что тот даже не поклонился. Любимая им женщина до того поразила, ослепила его своей красотой, что в эту минуту снова приобрела над ним какое-то чарующее влияние. Глаза его невольно остановились на этих пленительных чертах лица, на глазах, полных в настоящую минуту пламени и привета. Пышность ее наряда, роскошные светло-русые волосы, через которые пробивался блеск полускрытых бриллиантов, роскошные формы, точно из мрамора изваянная грудь, исчезающая в нежных складках платья, все это было так очаровательно, что принц должен был сознаться, что он никогда еще не встречал такого восхитительного образа женской красоты. Евгения была гораздо красивее прежнего. Супружеская жизнь, казалось, раскрыла ее божественную красоту, ее прелестные черты лица. Все в ней дышало таким соблазном, против которого никто не мог устоять. Грациозно и ласково она раскланивалась со всеми, в то время как Людовик Наполеон подошел с приветствием к собравшимся мужчинам. Его окружали генерал-адъютанты. Евгению блестящие статс дамы. Звуки музыки тихо разливались по залам. Император беседовал с Гаусманом, потом с посланниками Англии и Австрии. Камерата встал в некотором отдалении от Персиньи. Взор его до сих пор был прикован к Евгении, которая еще не заметила его присутствия. Она была одета в тяжелое длинное шелковое лилового цвета платье, покрытое прозрачной, как облако, накидкой из дорогих кружев. Вот она улыбнулась супругам посланников, и эта миловидная, но гордая улыбка сделала ее еще обворожительнее. «Во что бы то ни стало, я должен подойти к ней», — шептал Камерата. «Пусть знает она, кто такой граф Донси, пусть знает, что я не пожалею жизни, лишь бы только к ней приблизиться. Пусть она испугается силы моей любви, которая ничего не боится, которая теперь пламеннее, чем когда-либо». Император и Евгения после приветствий удалились в глубину маршальской залы, где возле галереи, ведущей в Тюильрийский сад, стояли два трона. Флери подошел к принцу Камерат. «Позвольте мне, граф, — тихо произнес он, — остаться здесь, чтобы я мог подвести вас к государю в назначенное время». Камерат холодно поблагодарил придворного, между тем, как императору представлялись другие. Когда дошла очередь до графа Октавио Донси, Флери коснулся его плеча. «Обязанность моя — просить вас к трону», — сказал он тихо. Сердце Камерата забилось сильнее. Он приближался к императрице, желая, чтобы она его узнала. Твердой походкой прошел он в залу мимо бесчисленного ряда господ, украшенных орденами. Взоры мужчин и дам, кокетливо игравших веерами, устремились в его сторону, но они не смутили его. Он даже не интересовался этим общим вниманием и только на одну особу смотрел с таким напряжением, которое едва не выдало его. Он смотрел в голубые глаза императрицы, пытливо всматривавшийся в него в то время, когда он приближался к трону. «Граф Донси!» — громко произнес Флери, и Камерата поклонился. Наполеон дал знак одному из стоявших вблизи флигель-адъютантов, и тотчас же появился паж, неся красную бархатную подушку. «Мы очень рады, граф, случаю высказать вам нашу признательность за вашу храбрость при Альме и Инкермане», — сказал император, поднимаясь с места. «Господа, мы гордимся тем, что можем в лице графа Донси представить вам одного из тех героев, которыми не может нахвалиться наш генерал Конробер. Примите нашу благодарность, капитан». «Милость ваша, государь, меня смущает», — произнес Камерата, голосом, обнаружившим его волнение. «И в доказательство нашей благосклонности и милости, которыми мы всегда готовы награждать великие подвиги, жалуем вас орденом почетного легиона». Император взял орден с подушки и приколол к груди Камерата. «Благодарю, государь, за эту незаслуженную милость. Без ложной скромности, граф Донси, великие заслуги достойны великих почестей. Мы узнали, что вы намереваетесь через несколько дней снова отправиться на театр войны. Мы попросим вас взять с собой правительственные депеши и надеемся с окончанием этой достославной войны более достойным образом вознаградить вас». Если бы Наполеон знал, что этот превозносимый им перед всеми капитан, никто иной, как принц Камерата, то, несмотря на все его заслуги и геройские дела, приказал бы арестовать его в тот же вечер при выходе из Тюильри. Во время этой сцены Евгения смотрела на мужественного молодого капитана, сперва как бы вспоминая что-то, а потом с интересом. Император обратился к ней. «Это граф Донси, который спас жизнь Конроберу», — сказал он, указывая на Камерат. «Геройское дело, которое заслуживает самой высокой награды», — сказала Евгения принцу, между тем, как император обратился к Мурни. «Величайшая награда, какая только для меня возможна, — это слово одобрения из ваших уст, — возразил тихо Камерата, поклонившись Евгении. «Черты вашего лица при первом взгляде вызвали во мне удивительные воспоминания, господин капитан. Как мне передали, вы поступили волонтером в армию и носите имя графа Октавио Донси», — подхватил Камерат и, заметив, что он один стоит близко к императрице, прибавил: «Имя ложное, ваше величество». «Как? Вы удивляете меня? Одно лишнее слово может меня выдать и даже погубить, но вам я должен открыться. Я принц Камерата». Императрица умела владеть собой и обладала всегда присутствием духа, что бы с ней ни случилось. И при этих словах она пересилила себя и бросила испытующий взор на окружающих. «Во имя всех святых, неужели это вы? И чем вы рискуете?» — прошептала Евгения быстро. «Своей головой, чтобы быть возле вас. Безумный. А если вас узнают? Ваш страх вознаграждает меня за все, Евгения. Я вижу, что вы ко мне неравнодушны, и я вознагражден. На нас смотрят, могут услышать ваши слова. Всего я могла ждать, но только не этой встречи. Из-за вашей красоты мертвые воскресают, Евгения. Я должен с вами объясниться. Только не здесь, принц. Вы подвергаете себя опасности. Распоряжайтесь мной, Евгения. Невозможно, чтобы мы еще раз увиделись». «Невозможно? Это слово для меня не существует». «Вы это мне доказали, принц, но я не вижу возможности, не знаю, что делать. Примите меня по окончании этого праздника. У вас есть поверенное между дамами?» «Конечно, но вам нельзя пройти, не будучи замеченным. Императрица может иметь поручение к капитану Дон Си, отправляющемуся завтра утром на театр войны». «Пусть будет так. Приходите. Пройдите через павильон Марзан. Там вас будет ждать барселонская инфанта, которая проведет вас ко мне. Но теперь удалитесь». Принц раскланялся. «Приближается счастливейшая минута моей жизни», — прошептал он. Церемонно раскланившись, императрица обратилась к своим дамам, стоявшим поодаль. Император беседовал с испанским посланником Алацага и другими господами. Уже после полуночи Евгения возвратилась, сославшись на усталость, в свои покои. Людовик Наполеон тоже оставил залы, чтобы поговорить наедине с Мопа. Праздник, данный, собственно, в честь графа Дон Си, рано окончился. Глава 16. В будуаре императрицы. Барселонская инфанта не сопровождала Евгению на праздники. В этот вечер поверенная императрица исполняла возложенное на нее более важное поручение, нежели присутствие в числе блестящих статс-дам. Возвратясь в свои покои, Евгения спросила у камерфрау про инфанту. Ее позвали к императрице, которая, отпустив своих дам, вошла в будуар, превосходивший великолепием и роскошью всякое описание. Это был какой-то волшебный замок с роскошью Востока. Попасть туда можно было из приемной залы, нажав золотую пружину и раздвинув таким образом тяжелые портьеры. Изысканное великолепие этого покоя, выстланного мягкими коврами, поражало. Аромат южных цветов разливался повсюду. Нежный свет падал через матовые стекла потолка, несколько канделябров, горевших возле высокого хрустального зеркала, усиливали этот приятный свет. На стенах висели картины, массивные золотые рамы которых выделялись на темно-красных бархатных обоях. Возле мраморных столов, на которых были расставлены цветы и плоды, стояли мягкие кушетки. Окна, завешенные темными парчевыми занавесями, выходили в парк. В глубине будуара виднелась освещенная золотой лампадой ниша с великолепным изображением Мадонны, золотым распятием и богато украшенным аналоем. Через эту нишу, по обеим сторонам которой стояли статуи, был вход в столь же роскошно убранную спальню императрицы. Возле спальни находился мраморный кабинет, в котором прекрасная Евгения принимала ванны. В будуаре было весьма остроумно придуманное приспособление, при помощи которого платья, нужные для дневного туалета императрицы, спускались сверху, из расположенной там гардеробной, а здесь их принимали дамы и фрейлины. Другая дверь вела из будуара в дамские покои, из которых в первом пребывала ночью инфанта Барселонская, поверенная Евгении. Днем же она всегда была при императрице. И если император посещал покои своей супруги, он не проходил через весь зал и будуар. Тайный коридор, ему одному доступный, постоянно освещаемый и отапливаемый, вел в спальню императрицы. Дверь этого хода была заставлена большой картиной, которая поворачивалась, когда император нажимал пружину. Если он проходил через зал, что, впрочем, бывало очень редко, но что предписывалось этикетом, то всегда приказывал дежурному камергеру доложить о себе. Когда Евгения отпустила своих дам и вошла в будуар, ее встретила одетая в черное барселонская инфанта. Инесса, прекрасная стройная дочь черной звезды, в своем черном одеянии производила особенное, таинственное впечатление. На ней, казалось, лежала печать минувшего. Поклонившись императрице, она откинула свою черную вуаль. Бледные черты лица резко контрастировали с черной вуалью, и надо признаться, что ее щеки, ее тонко очерченные розовые губы, ее белая шея могли поспорить в красоте с Евгенией. Глаза инфанты казались морем, в которое каждый, кому только посчастливилось бы их увидеть, погрузился бы всем своим существом. Что-то таинственное, загадочное было в их ярком сиянии, и подобно морю, которое нас манит, но коварно обманывает, когда мы ему вверяемся, были обманчивы эти темные, выразительные глаза. «Ты возвратилась?» «Расскажи», — сказала Евгения, взяв инфанту за руку. «Я счастлива видеть тебя здесь». Лицо инфанта осталось неподвижным при этой почти страстной встрече. «Позвольте мне запереть дверь», — сказала она по-испански. «Статс-дама ушли, мы одни», — возразила Евгения, опускаясь на диван, возле которого на маленьком мраморном столике стояли цветы, распространяя дивный аромат. Инесса, казалось, не обратила внимания на уверение императриц, может быть, потому что жизнь при дворе приучила ее доверять только своим чувствам. Она вошла в смежный зал и заперла дверь. Затем отправилась в свою комнату возле будуара, чтобы убедиться, что никто не сможет подойти незаметно. «Расскажи, чего ты достигла», — сказала императрица. «Эта сеньора доверилась тебе, а ты мне одной предана. Я это знаю». «Вы ненавидите сеньору. Ты знаешь причину моей ненависти? Ты была со мной в Версале. Я знаю все, что вам угодно было мне передать. Но не обмануты ли вы коварным слугой?» «Что за вопрос? Что навело тебя на него?» «Боюсь, сеньора обворожила тебя своей сладкой поддельной нежностью. Неужели это возможно, Инесса? В тебе я никогда не сомневалась». Инфанта минуту молчала, лицо ее было мрачно. «Вы правы, я ничему больше не верю, только вам я верю. Сеньора уверила меня, что она вступила в Версаль против желания, ее обманули». Евгения горько улыбнулась. «Против ее желания? Разве сеньора ребенок? Была она в обмороке, когда ты ее нашла в замке? Против желания? Неужели эта ловкая комедианка могла тебя одурачить?» «Нет, Инесса, я этому не верю, чтобы ты хоть на минуту могла забыть свою обязанность, близь». «Так отшилась?» «Как угодно. Сеньора теперь в доме номер 3 по улице Сен-Де. И она не догадывается, зачем ты отвезла ее?» «Она верилась мне». «В номере 4 было какое-нибудь общество?» «Конечно. И мне удалось заманить туда сеньору. Адрес верен. Владельца дома зовут Шарль Готт, также дядя Д'Ор. его супруга, бывшая камерфрау. «Превосходно!» — прервала Евгения. «Довольно! Презренная, наконец, устранена!» Темные выразительные глаза Инессы остановились на императрице, которая энергично поднялась с дивана и взялась за золотую ручку в стене. «Сеньора, хватится меня!» — сказала испанка. «Она каждую минуту ждет моего возвращения. Не беспокойся. Через полчаса она откажется от этой глупой надежды. Ты мне оказала важную услугу, Инесса. Требуй от меня милости», — сказала императрица с сияющими от радости глазами. Она дернула за ручку, и вдали послышался звук колокольчика. «Позвольте мне отпереть двери», — ответила инфанта, как будто не слыша последних слов императрицы. В дверях появилась камерфрау. «Бычоки скорее!» — приказала императрица. Когда камерфрау оставила будуар, в него вошла инфант. «Прежде чем придет Бычоки, я дам тебе поручение», — сказала Евгения шепотом. «Пока он у меня будет находиться, убедись, что около моих покоев никого нет». «Никого, слышишь? Затем ступай в павильон Марзан. Там тебя встретит капитан граф Донси. Завтра он возвращается на место военных действий и должен получить от меня тайное поручение. Пока не уйдет от меня Бычоки, пусть он будет в кабинете. Бычоки не должен видеть граф. Тогда впусти его в будуар, а сама подожди в зале, пока я не кончу своего разговора с ним». «Я слышу шаги. Ты меня поняла?» Не успел инфанта удалиться, как в дверях показался Бычоки, этот преданный слуга Ее Величества. Он низко поклонился императрице, а потом промелькнувшей инфанте, которая оставила будуар. Пройдя несколько шагов по смежной зале, инфанта остановилась. В ее голове мелькнула мысль, которая заставила ее остановиться в нерешительности. В этот вечер в инфанте, любившей до сих пор одну только императрицу, пробудилось сомнение. Она узнала Долорес, и в ней началась неизвестная ей до сих пор борьба чувств. Проклятие, лежавшее на ее скитальческом семействе, отчуждало Инессу от людей, сделало ее холодной и недоверчивой и наполнило ее душу злобой. Эти впечатления прежних лет и печальное детство без родительского крова, без сверстниц, отражались в ее темных, загадочных глазах. Радушный прием Евгении согрел отчасти эту холодную душу, но не пробудил в ней любви к людям. Она любила только императрицу. Мы уже видели, что Евгения хотела воспользоваться этим обстоятельством, и она не могла найти более подходящего для ее планов человека, как эту, любящую ее и презирающую других, инфанту. Подученная Евгенией сыграть с Долорес злую шутку, Инесса была уверена, что императрица имела полное право ненавидеть эту Долорес. Но, узнав ее и найдя в ней ангела, слова, искренность и чистота которого не могли не произвести своего действия, ей все труднее и труднее становилось примириться с мыслью, что Долорес — низкая тварь. Однако, побежденная любовью к Евгении, она поверила ее словам. Несколько часов тому назад, исполняя данное ей поручение, она увезла Долорес в своем экипаже. Ничего не подозревавший Валентино остался дома. Сказав Долорес, что отвезет ее в свой дом, где соберется несколько друзей и подруг, инфанта заманила ее в дом дяди Д'Ора, тайного агента полиции, который ради своей служебной карьеры недавно женился на одной из камер фрау императрицы. Питая дружеские чувства к Инессе, Долорес рассказала ей дорогой о своем возлюбленном Олимпио, и рассказ ее имел волшебное действие на душу инфанты. Инесса упомянула о Версальском замке, и Долорес рассказала ей, как было дело, и уверила в своей невиновности. Кому должна была верить дочь Черной Звезды? В ее душу вкралось сомнение. Поручение, принятое на себя, она исполнила, но попыталась узнать от императрицы, действительно ли виновна Долорес. Едва рассеялись ее сомнения, как появление Бачиоки напомнило ей, что Долорес считала его виновным. Она в задумчивости остановилась посреди зала. В голове ее мелькнула мысль, равная мучительному подозрению. Она быстро заперла дверь и вслед за тем поспешила к портьере, чтобы подслушать разговор. Она была бледна и вся дрожала. К сожалению, она опоздала. Бачиоки, этот раб, успел уже изложить свой план, и ей удалось услышать только последние слова. «Потрудитесь, Ваше Величество, предоставить все мне», — заключил он. «Поступайте снисходительно», — сказала быстро Евгения, ждавшая принца Камерат. «Уже сегодня ночью сеньора будет в верных руках, Ваше Величество. Надеюсь, что и на этот раз вы будете довольны мной. Голубку впустят в клетку, и она будет там совершенно безопасна». Как только инфанта услышала, что Бачиоки раскланивается, она оставила портьеру и прошла через зал к дверям в павильон Марзан. Когда она скрылась, Бачиоки покинул будуар. «Я ничего не узнала», — проговорила Инесса, останавливаясь в коридоре, «однако должна предупредить, видеть Долорес и поговорить с ней, пока граф пробудет в будуаре императрицы». «Слава тебе, Пресвятая Дева, я слышу шаги на лестнице». Инфанта наклонилась над позолоченной и обитой бархатом балюстрадой. «Это он». Камерата, закутанный в военный плащ, поднимался по лестнице, ведущей в галерею и в коридор. Он был сильно взволнован. Этот ход вел в частные покои Евгении, которую он страстно любил и которая не забыла его даже в новом своем положении. Поднявшись, он увидел поверенную Евгении. Ее фигура произвела на него странное впечатление. Он поклонился. «Инфанта Барселонская?» — спросил он тихо. Инесса холодно поклонилась и спросила имя позднего гостя. «Граф Октавио Донси», — ответил камерат. «Потрудитесь следовать за мной», — гордо сказала инфант и пошла вперед по пустому коридору. Она повела принца через зал, доложила о нем императрице и потом впустила его в будуар. Камерата сбросил плащ и опустился на колени, чтобы поцеловать руку Евгении. Она ласково улыбнулась ему. Его возлюбленная стояла перед ним в ослепительной красоте. Взгляд, брошенный кругом, убедил его, что они вдвоем. Сердце его замерло при этом свидании. Императрица сняла кружевную накидку. Ее прелестные черты теперь открылись ему во всей своей красе и величии. Дрожь пробежала по его телу, когда он, стоя на коленях, прижал дрожащую руку Евгении к своим пылавшим губам. «Встаньте, принц!» — произнесла Евгения, тяжело дыша. «Какой мучительный страх испытала я, когда вы открылись мне! Невероятно, что никто вас не узнал!» «Принц Камерата погиб», — сказал герой Инкермана. «Граф Дон Си мог к вам приблизиться». «О, Евгения, никакая опасность не была мне страшна, когда предстояла встреча с вами. Страх, охвативший меня при нашей неожиданной встрече с вами, которого все считали умершим, едва не выдал вас. Даже тогда я не раскаялся бы в своем поступке. Мне удалось при помощи друзей обмануть начальников и бежать из Ля-Рокет. Я под чужим именем поступил волонтером в действующую армию. И так славно отличились, чтобы иметь возможность быть возле вас, чтобы еще раз вас увидеть, Евгения. Я достиг цели, и теперь у меня нет больше никаких желаний. Увидев вас, я вдвойне почувствовал свою пламенную любовь к вам. Вы достигли всего. Императорская корона украшает вас. Но вы несчастны, Евгения, я это знаю. Вы не любите того, кому вы ради величия и тщеславия. Вы очень взволнованы, принц. Евгения, эти минуты никогда не возвратятся для нас, я это чувствую. Нам, смертным, суждено только один раз наслаждаться ими в совершенстве. Минуты такого счастья не повторяются. Услышьте меня. Скажите хоть одно слово любви, которое воодушевило бы меня на будущие дела. Тогда я с радостью встречу смерть. Высшего блаженства уже для меня не будет». И Евгения, дрожа, закрыла свое прекрасное и бледное лицо руками. «Одно только слово. Любите ли вы меня?» — спросил Камерата задушевным голосом. Она не находила слов, но ее руки выразили ее чувства. Принц Камерата поспешно оставил покои императрицы. Незамеченный никем, он быстро направился к павильону Марзан. Он был бледен и расстроен. Инфанта Барселонская бесследно пропала. Она поспешила на улицу Дидье номер 4 в надежде застать там сеньору Долорес. Без провожатого, без защиты, она стремглав бросилась через улицы, объятые тьмой, к дому, в который сама отвезла Долорес. Как черная тень, мелькала она мимо возвращавшихся домой рабочих и пьяных, провожавших ее язвительными насмешками. Достигнув, наконец, дома, она позвонила, ее впустили, но уже было поздно. Сеньору Долорес увезли, но куда, этого никто не знал. Глава 17. Заживо погребенные. Как нам известно, Олимпио и Маркиз благополучно добрались до подземного хода. Их цель была достигнута, план их удался. Они узнали самое слабое место Малахова кургана, считавшегося до сих пор неприступным, и уже хотели, не предчувствуя угрожавшей им опасности, возвратиться в свой лагерь. Когда они сошли с мокрой и скользкой лестницы, и дверь за ними не отворилась, они поняли, что их не намерены преследовать. «Черт возьми», — сказал Олимпио, пробираясь с Клодом сквозь тьму. «Нам было бы плохо. Эти бездельники осыпали нас градом пуль, но напрасно истратили порох и пули. Они нас не преследуют, и это сильно меня беспокоит», — сказал маркиз Монталон. «Для чего мы им нужны, Клод?» «Вперед, вперед, Олимпио. Я боюсь, чтобы они не засыпали сверху ход». «Это была бы скверная штука, но так скоро им это не удастся. Ты прав, нужно поспешить, чтобы выйти из их владений». Оба они быстро покинули место, где находилась железная дверь, которая отделяла ход от воды. Они еще не знали о страшной опасности, следовавшей за ними по пятам, но, тем не менее, торопились. «Через час мы будем около Хуана, и если они засыпят теперь за нами ход, то беда невелика», — сказал Олимпио. «Мы достигли таких результатов,